Глава 10. В полубредовом состоянии Инга рассказывала Насте о жизни в подземелье. И Настя, и Егор восхищались Савелием. Они не верили, что мальчик может так организовать быт и жизнь группы подростков. Инга рассказывала о Саве с восхищением и благодарностью. В последние несколько дней девушке было совсем плохо. Врач, осмотревший Ингу прямо в доме Насти, сказал, что сделать уже ничего нельзя. «Не больше недели», — сказал он со скорбью в голосе. Настя умоляла помочь, ей казалось, что у нее на руках умирает родная дочь. Егор тоже был не в себе. За пару часов до смерти Инга сказала, что у нее есть сын Женька, и она верит, что он воспитывается у Савелия. О рожденном ею недавно ребенке ничего так и не сказала. О Тамаре в своем рассказе не упоминала. Она прожила не неделю, а 5 дней. Егор был подавлен даже больше Насти. Он плакал и говорил: «Бог, зачем ты забираешь молодых? Зачем ты забираешь тех, к кому я так привязался?» После похорон Инги Егор стал ходить по городу и искать подземелье. Он останавливался рядом с подростками, слушал их разговоры. Все надеялся, что в чьей-то речи услышит знакомое имя. Прошло 1/2, он уже совсем отчаялся. Возвращаясь с работы на автобусе, услышал, как 2 девушки обсуждали предстоящее событие. «Мисс Гирь приглашает всех на концерт справедливости и защиты чести. Он вечно что-то придумывает, чтобы не было скучно. Была я на таких концертах, там все заканчивается драками. Новый концерт обещает быть другим. Если бы он хотел убить Савелия, сделал бы это давно». От имени, которое так давно хотел услышать Егор, его бросило в дрожь. Подростки вышли на остановке, и он с ними. Обогнал их, обернулся. Девушки смотрели на него испуганно, попятились назад. «Где будет концерт?» – спросил Егор прямо. «Какой концерт? Дядечка, мы не актеры. Все афиши висят на центральной улице». Егор усмехнулся. «Афиши висят, да. Савелия как найти?» Одна из девушек побежала. Вторая стояла на месте. «А вам зачем Савелий?» «Дело есть к нему. На работу хочу его пригласить. Слышал, что ему помощь нужна». «Деньги есть?» – тихо спросила девушка. «А как же? Сколько хочешь есть. Только дома». «Приноси завтра на это место в 7 вечера. Я расскажу, как найти Савелия». Егор бежал домой, чтобы поделиться с Настей новостью. Оба они, воодушевленные будущим знакомством с парнем, собрали в сумку все деньги. Егор решил идти один. Уже темнело. Место встречи он запомнил хорошо. Проходя по парку, который как раз выходил на автобусную остановку, он услышал: «Эй, дядя!» Оглянулся. 2 темные фигуры налетели на него. Вырвали сумку, повалили на землю. Они били так неистово, что Егор не мог даже пошевелиться, чтобы дать отпор. «Кажись, готов», — сказал один из парней. «Бежим. Сейчас заводские на 2-ю смену пойдут, тогда нам худо придется». «Эй!» — только и смог сказать Егор. Настя волновалась. Она считала примерное время, которое должен был затратить Егор на встречу с девицей. 40 минут туда, если пешком. 15 минут, если на автобусе. Плюс переговоры 10 минут. Может быть, он уже в подземелье и рассказывает Савелию об Инге?» С удивлением Настя заметила, что наступило утро. Волнение усилилось. Сенька, недавно научившийся говорить довольно понятно, стал упрашивать Настю пойти на поиски Егора. Настя винила себя в том, что не пошла тоже. Она даже не знала, в каком именно месте Егор должен был встретиться с девушкой. Охватившая ее паника не давала принять адекватное решение. Ничего не могла сейчас делать Настя, кроме рыданий. «Мамка», — успокаивал ее Сенька. «Он сильный, папка, очень сильный. Он придет, мамка, он придет». Но Егор не вернулся и к вечеру. И тогда она решила пойти в милицию. Вперемешку с рыданиями рассказывала об Инге, Савелий, деньгах, которые могли помочь найти парня. Ее рассказ получился таким душещипательным, что в допросной стало тесно. Все слушали и удивлялись, что взрослые люди могли вот так безответственно решить отдать кому-то деньги. «Взяточки!» — шептал мужчина, появившийся позже всех и остановившийся в дверях. Настя тут же замолчала. В дверях стоял слизняк. Только сейчас Настя поняла, что совершила страшную ошибку, но бежать было некуда. Мужчина в дверях сверлил ее взглядом и нагло улыбался. У Насти стало болеть все тело. Слизняк причинял ей боль даже на расстоянии. Он протиснулся сквозь толпу и был уже рядом. Усмехнулся, обратился к тому, кто принимал заявление. «Кто такая?» «Ермакова Ирина Михайловна. Муж у нее пропал. Рассказывает тут сказки, глянь, сколько народу собрала. Дети, подземелье, беременная. Я не могу разобрать». «Ермакова?» Слизняк долго чесал свой затылок. «Пойдем, Ермакова. Мне все расскажешь. Я пойму». Настя замотала головой и закричала. «Помогите! Помогите, насильник! Помогите, люди добрые!» Слизняк засмеялся. Толпа стала расходиться. Вышел даже тот, кто принимал заявление. Настя осталась наедине со слизняком. Он вдруг отвернулся от нее, отошел и присел на корточки, чтобы что-то вытащить из тумбочки. Мать Тамары в этот момент смотрела на приоткрытую дверь. Сама, не понимая своих действий, схватила стул и ударила слизняка. Тот бесшумно повалился на пол, раскинул руки в стороны. Настя дрожащими руками поставила стул рядом с мужчиной и направилась к двери. К счастью, в коридоре никого не было. Ни единой души не встретила. Дверь на задний двор была открыта. Настя выскочила в нее, оббежала здание и понеслась по улице. Казалось, что сердце уже не стучит даже. Вместо него появилась огромная дыра, и в нее дуло холодным ветром. Настя надеялась, что Егор уже дома, но его не было. Дома был Арсений. Увидев взволнованную мать, он испугался и произнес: «Нам нужно прятаться?» «Да, да, мой дорогой сынок, нам нужно прятаться!» Настя обнимала сына и обливалась слезами. Голова не соображала. Сил принимать какие-то решения не было. Так и прилегла на кровать с сыном в обнимку. Уснули оба. От сильного стука в дверь Настя проснулась. Сенька спал крепко. Открывать не хотелось, но стук был настойчивым. «А вдруг это Егор?» — возмутилась Настя, ругая сама себя. Открыла дверь. В дом ввалился высокий, полный мужик. От него пахло табаком и кошками. «Ирина Михайловна!» — проскрипел он. Его голос был очень своеобразным. Он как будто шел из живота. Настю даже передернуло от этого. «Ирина Михайловна!» — повторил мужик. Настя кивнула еле заметно. «Пошли со мной. Мужик твой зовет. Я его давеча под деревом нашел. Я это... по нужде пошел, смотрю, ползет кто-то, когтями за землю цепляется и стонет. Осторожно, ногой его потрогал. Он затих. Я еще подумал, что нетрезвый. Даже встал рядом с ним на колени и понюхал. А он просто избитый. Жалко стало мужика, взвалил его на плечо и домой. А живу я в 5 верстах от того места. Домой с завода хожу пешком и зимой, и летом. Часто из города ношу продукты, так что к тяжестям привык. Так вот я взвалил его на плечо и домой притащил. Катька моя его раздела, рано обработала. Вот только зубов у твоего мужика больше нет. Да ты не бойся. Целоваться и без зубов можно. В общем, он в сознании, но весь переломанный, кажется, я не понимаю в этом. Он может только на локтях подняться и тут же ложиться обратно. Адрес твой сам написал, смотри, чтоб поверила». Настя вдруг встала перед мужчиной на колени и запричитала. «Спасибо, добрый человек, спасибо. Давайте же скорее пойдем к нему. Какая ты быстрая. Хочешь, иди сама. Я на работу. Вечером только вас могу забрать. Мы будем ждать. Ждите, кивнул мужик. У меня пристройка есть. Пока твой на ноги не встанет, можете там поселиться. Я ж не изверг какой на улицу болезных выгонять. Жди, вечером приду. Настя проводила гостя, стала собирать свои и Егора вещи. Сенька быстренько собрал свои. День тянулся долго. Настя дрожала и все время выглядывала в окно. Когда увидела уже знакомую утреннюю фигуру, перекрестилась и пошла навстречу. «Я тут пораньше все закончил, чтобы вернуться засветло. Давай сумки, ты лучше налегке иди». Вышли на улицу довольно быстро. Сумерки только начали сгущаться. Дорогу вдруг осветили фары. Настя, Сенька и мужик как раз завернули в переулок. Беглянка выглянула из-за угла и ахнула. Перед их домом остановилась машина. Оттуда выбежали несколько человек. Кто-то из них крикнул: «Под окна встаньте, убежать может!» «Ты чего там застряла?» — прикрикнул на нее мужик. Настя подбежала к нему и извинилась. Шла она быстрее этого мужика, и он и Сенька еле за ней поспевали. Только когда вышли за город, Настя остановилась и произнесла: «Больше не могу». «А чего ты так гнала?» — добродушно произнес мужик. Подошел к Насте, взвалил ее на плечо. Она не сопротивлялась. Долго мужик возился с калиткой, ворчал: «О, Катюха навязала проволоки. 100 раз ей говорил, чтобы не крутила ее, когда я с работы прихожу. Боится, что кто-то зайдет. Только вот в ее куриную голову все никак не лезет, что забор не помеха ворам, а такой, как у нас, тем более». Настя почти бежала от калитки к двери дома. Хозяйка, видимо, уже спала. «Тссс», — прошептал мужик. «Тихонечко заходите, спят, может быть. Будить не будем. Ты мальчонку давай мне, а сама вон туда, направо. За шкаф иди, там твой Егор». Настя поблагодарила и отправилась в указанное место. Хозяин взял Сеньку за руку и пошел с ним на улицу. Настя не боялась, что сына кто-то обидит. Она в эту минуту никого не боялась. Егор спал на спине. Рядом с ним на тумбочке ярко горела толстая восковая свеча. Она как будто и не таяла вовсе. Вдруг Настя услышала шепот за спиной. «Мальчонка спит. Ложись и ты. Вот тут шкуру тебе брошу. Кровать узкая, вдвоем никак. А завтра переведу вас в пристройку. Там и вместе сможете». Мужик бросил на пол шкуру медведя, махнул рукой и вышел. Настя вдруг услышала шепот из-за шкафа. «Иди, спи, неугомонная, нашел я ее. Мальчонка у них. Хорошо все. Выживет Егор. Иди спать». Настя присела рядом с Егором. Все боялась соскользнуть с узкой кровати. Взяла его за руку, он не проснулся. Держала долго, плакала и быстро вытирала слезы. Вдруг Егор открыл глаза и сказал: «Настенька, душа моя, ты опять пришла ко мне во сне. Сколько же ты будешь так маяться? Неужто похоронили тебя не по правилам? Ты скажи, не молчи». Настя вдруг произнесла: «Да ты меня и не хоронил, Егорушка. Я вот живая перед тобой». «Живая», — прошептал Егор с улыбкой на лице и закрыл глаза. Настя так и просидела с ним до утра, а свечка и не догорела. Егор еще спал, но было уже светло. Мужик заглянул за шкаф и сказал: «Свечку-то потуши, чего и гореть зря». Настя подула на пламя. «Хорошая свеча», — похвалился мужик. «Был у меня сосед Марат. Так он из воска и конского жира свечи делал. Вечные как будто. Вот он подарил мне с десяток. Я их вроде и берегу, а вроде и нет. Горят себе. Спать твой Егор до обеда будет. Ему Катя снотворное дает. Он ведь кричит от боли. Что-то делать нужно, а у нас тут доктора нет. И баба Луша померла. Вот она лечила на славу. К ней из города и начальники приезжали, а потом возили коробками тушенку. Она всем раздавала. А те возили, а она раздавала. После революции мы на этой городской тушенке так и выжили. А что делать было? Скотину все забрали, дома разграбили. Мы сначала все жили в конюшне, пока верхи дома распределяли, да особо богатых отправляли в другие места. Две зимы в конюшне. Я печку там кое-какую сложил, не замерз никто. А потом нам сказали так: выпускаем одну семью, и она занимает любой дом, можно и не свой. Но все как-то к своим избам тянулись. А один старик был, мы его Лешим называли, наш дом занял. И пошла путаница. Нам тоже нужно было куда-то идти, занять чей-то чужой дом я не мог. Решили с Катей в доме лучше поселиться. Вот тут и остались. Я пристройку сделал 3 года назад. Там и печка на зиму уже сложена, и кровати пошире. Мы туда как-то и не стремимся. Сын приезжает, ночует там иногда и обратно в город. Сегодня приедет, познакомлю. У Насти от бессонной ночи и долгой болтовни мужика разболелась голова. Она почти рухнула на шкуру и тут же уснула. Когда проснулась, увидела, как с кровати на нее смотрит Егор. Настя вскочила, прильнула губами к его губам. Казалось, что нет слаще поцелуя после такой разлуки. Егор сказал с трудом: «Настенька, как хорошо, что ты пришла!» Слова как будто со свистом вылетали из него. Стыдливо Егор прикрыл беззубый рот. Настя не стала спрашивать о случившемся. Решила, что если нужно будет, Егор сам расскажет. Она раздела его и стала осматривать. Когда к ним подошел высокий парень в военной форме, Настя вскрикнула. «Сашунь!» — проворчал мужик. «Ты чего мне постояльцев пугаешь?» «А ты у них документы смотрел?» — строго поинтересовался парень. «Ой, опять ты за свое!» — пробормотал мужик. «Пойдем, я тебе все объясню. В городе неладное творится, сын забежал ненадолго», — сказал мужик, заглянув за шкаф через некоторое время. «Ищут женщину. Мне сын листовку дал, нужно сходить повесить на площади. Она там кого-то в участке порешила, вроде как следователя какого-то, и сбежала. Надо хотя бы глянуть, как зовут ее. Сын сказал, что следователь тот был на хорошем счету. И теперь, если бабу не найти, то и правосудию верить никто не будет. Меня, кстати, Мироном зовут. Можно и без отчества, или просто дядька Мирон. Только знаете, что если того следователя вот так отправили его, в общем, туда, — показал пальцем на потолок, — то я как бы радуюсь. Я ведь 8 лет из-за такого на хорошем счету отсидел ни за что. Катька моя понравилась ему. Вот он меня и упек. А Катюха сбежала с сыном к своей мамке в Сибирь. Выпустили меня по амнистии, когда тот на хорошем счету помер. И я их на дух не переношу. Вот сын среди них крутится. Все во власть стремится. Мне тошно от его работы. А сегодня в моем доме он собрался документы проверять. А я ему и сказал: выйдут на улицу, тогда проверяй. А дома у меня нечего хозяйничать. Я сам решаю, кого приютить, а кого выгнать. Вот так и поговорили. Мало у нас взаимопонимания. Меня все детство с ним не было. Рос он в доме деда, тот был суров. Зимой заставлял жить в землянке. Сашка из-за этого болел сильно, а Катька сделать ничего не могла. Отец кулак выставит перед носом, ногой топнет и рычит: «Девку рожай, тогда и будешь при себе держать, а сына не порть!» Катюх терпела. А когда я вернулся, сын меня предателем считал, мол, бросил я его в 5 лет и вернулся в 13. Сказал, что ему дед роднее отца. К тому времени Сашка и сам уже уходил в землянку. а потом пошел добровольцем в народную дружину, позже в милицию перешел. Сейчас он какой-то важный человек. Думается мне, что не хуже того, кого та бабенка порешила. Мы с Сашкой сейчас уже не на ножах общаемся. То ли он повзрослел, то ли я постарел и обрюзг, но стало легче. Да и Катюха это заметила. Сын все-таки. Давайте, милуйтесь тут. Пойду листовку почитаю. Настя задрожала. «Дядя Мирон», — произнесла она, — «та бабенка, что порешила». Сказать дальше не хватило смелости. «Да-да, порешила баба здорового мужика одним ударом. Вот так бывает, однако». Только он повернулся и сделал шаг, как Настя опять заговорила. «Та бабенка, я!» У Мирона глаза расширились раза в три точно. «О, дела!» — прошептал он и перекрестился. «А это, стало быть, муж твой?» Настя кивнула. Егор при этом молчал. «А чего он тебе сделал, следователь этот?» Долгая история. Насте не хотелось сейчас рассказывать о том, что сделал с ней Слизняк. «Да...» Мирон почесал затылок, присел на кровати рядом с Егором. «И что мне теперь с вами делать?» «Я осмотрела его», — сказала Настя. «Переломов нет, есть вывихи и смещения. Я врач, все сделаю». «Хорошо», — по слогам произнес Мирон. «Я сейчас вернусь». Вернулся с листовкой, стал читать. «Внимание! Розыск! Разыскивается Ермакова Ирина Михайловна, 1896 года рождения, студентка медицинских курсов, штатный врач госпиталя номер 6. Место жительства неизвестно, рост примерно 170-175 сантиметров. Волосы...» Мирон вздохнул, отложил листовку. «Не буду ее вешать. Сам пусть организовывает. Скажу, что повесил, да сорвал кто-то. А вас надо куда-то отвезти. Только куда? Везде будут сейчас проверять». «Задали вы мне задачу. Одно радует, что Сашка на 2 недели уедет в столицу. А вот когда вернется, вас тут быть не должно. Могу в Сибирь отправить к Катькиному отцу, жив чертяка. Ему все нипочем, не стареет, не молодеет. В одной паре остался и не меняется. Ведьмак. Там вас точно никто не найдет. Только вот мне надо бы на отпуск взять. Скажу, что заболели родители». Мирон ушел. «Настя», — произнес Егор, — «что же ты наделала, родная моя? Что, стыдно?» — Настя взорвалась. «Стыдно преступнице в глаза смотреть. Так я могу и уйти. Он тебя не бил, не мучил, а я его только увидела. Все тело заболело. У него взгляд такой, что можно сгореть дотла. Вот я и сгорела, Егор. Туда ему и дорога. Мне осталось только вслед за ним уйти». «Настя, Настя, не говори так, прошу тебя», — взмолился Егор. «Я ведь не винил тебя ни в чем. Лишь спросил, как ты могла вот так и сразу туда. Не понимаю. Ты у меня такая хрупкая, такая любимая. Смогла постоять за себя, а я не смог. Обернулся, они налетели, повалили наземь и все. Дальше было больно. Ничего у нас с тобой не осталось. Нужно принимать предложение дяди Мирона и уезжать. Иначе нам тут жизни не будет, моя родная». В путь собрались через 3 дня. Мирон придумал Настю вывозить в гробу. По бокам вырубил отверстие, чтобы было чем дышать. Сеньку посадил рядом с собой. Егора положил вдоль гроба и накрыл. Первый пост проехали без проблем. «Сына еду хоронить», — плакал он у второго поста. «При смерти он. Вот и гроб готов, сам сколотил». На посту долго смотрели на Егора. «Так он живой». «Так живой, я не отрицаю», — продолжал рыдать Мирон. «Только жизни осталось несколько дней. Вот и везу на родину». Останавливались у придорожных гостиниц. Спали на повозке. Еды Мирон взял с собой достаточно. Оставляя дома жену, наказывал ей никуда не ходить лишний раз, чужих не пускать. Сашке об отъезде к деду не говорить. Если останется ночевать, то сказать, что отец поехал в лесопункт, станок чинить. Катя мужа отпускать не хотела, но ей тоже было жаль Егора, поэтому с тяжелым сердцем дала добро.